К тому же, оно не было особенно сложным. Приветливо кивнув стражникам, которые уважительно поклонились, он продолжил идти дальше, вспоминая, как до такого дошло. С того момента, как поверхность Набу наводнили машинки, весь их народ скрывался в джунглях, надеясь отсидеться здесь и переждать, пока людишки и дроиды поубивают друг друга. И не то чтобы Рамаз был против подобного исхода. Быть может, тогда они вновь станут хозяева всей планеты, как говорится в древних легендах, о которых им рассказывали в детстве старики. Вспомнив те времена, сердце кольнуло болью. Когда-то он и сам мечтал о том, как будет сидеть и вещать молодым гунганам, рассказывая им истории о собственных приключениях и о величии их народа. Когда у него только появились дети, он предпринял первые робкие попытки, но учитывая, как смеялись детишки, да и его жена. Короче, опыт был не самый удачный, пускай и крайне забавный. В следующий раз он попробовал уже когда стал старше, когда у его младшего брата родились собственные дети. Такие крохотные, совсем маленькие и слабенькие, но тем не менее они выделялись живым умом. Что, впрочем, тоже было не очень хорошо, так как от их вопросов у Рамаса болела голова и он не всегда мог дать достойный ответ. И вот настала третья попытка. Жизнь шла своим чередом. Дети рождались, старики находили свой покой. Сам Рамаз был уже старым, чтобы заводить новых детенышей, но вот его сын, его добрый, мужественный мальчик, который с самого детства всегда радовал старого гунгана своими успехами. Он нашел себе самку, жену, как говорят люди, выбрал ее и завоевал, сразившись за ее сердце в глупой гонке сквозь ядро планеты. Не то чтобы избранница сына того не стоила, но, да какой вообще родитель бы одобрил подобное? Но что было, то было, и его мальчик вскоре должен был и сам пройти обряд обручения, после чего в их семью должна была прийти свежая кровь, а там уже и до детей недалеко. Только вот путешествие через ядро всегда полно опасностей. Суровое, мрачное и жестокое место, оно таило столько тайн, что даже самые опытные путешественники не всегда решались плыть через него. И не всегда именно монстры представляли в нем самую страшную опасность. Ядовитая вода. Редкие места, где сам воздух, камень, вода и ее обитатели были отравлены. Редкая и жуткая природная ошибка, которая забрала немало жизней в прошлом. И его глупый сын проплыл прямо сквозь нее. Но мальчик был сильным, большой и крепкий, способный пережить любую рану. Но не эту. Отчаяние поглотило их семью. С каждым днем их мальчик умирал, медленно, но верно иссыхая, покрываясь жуткими волдырями и прочими гадостями. Ему было больно. От одного его вида у Рамаса наворачивались слезы, поэтому, когда к нему пришли с предложением о помощи, он без раздумий согласился. В тот день, стоило ему только услышать о том, что его сына можно спасти, как старый гунган был согласен сделать что угодно, и сделал все, что от него требовалось, как и многие другие, те, кто сейчас помогали ему незаметно покинуть лагерь. Их были сотни, может быть тысячи, маленькая капля в море их огромного народа, но казалось, что они повсюду. Старый купец, перегородивший дорогу и собравший на себе все внимание, чтобы он смог пробежать дальше. Патруль стражи, растолкавший беженцев, позволяя Рамасу тихо проскользнуть рядом. Наложница одного из старейшин, открывшая полог шатра и выпустившая его в другую часть лагеря, где гораздо меньше посторонних глаз. Многие из них были странными, пугающими, безэмоциональными при общении с ним и натурально отыгрывая другие эмоции в обществе. Они скрывали свои тела под большим количеством одежды, что было непривычно для других гунганов, но в целом это не стоило особого внимания, особенно учитывая эксцентричность их великого народа. Кивнув напоследок еще одному члену их странной общины, в которую он вступил ради сына, Рамаз наконец-то достиг своей цели, огромных тюков со множеством припасов и вещей, которые были надежно спрятаны среди всяких безделушек великого босса расы. Сюда мало кто заходил и еще меньше среди них было тех, кто был посвящен в секреты. Опустившись на одно колено, Рамаз нежно прикоснулся к пузырю силового щита, похожему на те, которые окружали их великие города. Работая с ними на протяжении всей своей жизни, Рамаз лучше всех других знал, как их правильно использовать, перевозить и обслуживать. По просьбе своего благодетеля, он обучил некоторых из гунганов многим из своих навыков, жаль лишь, что не успел до конца обучить всех. Первые ученики покинули планету незадолго до появления машинков, а остальные же, дурни, как они есть, еще и смотрят так, как дохлые рыбы. Но ведь могут говорить нормально. Ай, ладно, Поэтому старому смотрителю пришлось все делать самому, несмотря на преклонные годы. Благо хоть, что весь физический труд выполняли остальные члены их немаленькой банды. Нажав на пару кнопок, повернув рычаг и плавно понижая энергию, Ромас медленно снимал силовой щит с крупного контейнера, так чтобы не повредить хрупкое и ценное содержимое, которое, по словам остальных, находилось внутри. «Эх, староват я для этого». Вслушиваясь в мерное гудение щита, он периодически останавливался, когда щит грозил резко схлопнуться. Его предупреждали, что это нужно было избежать любой ценой, поэтому старый гунган продолжал не торопясь, даже в какой-то момент вновь начав наслаждаться привычной и любимой работой. «Вот так, отлично». Сверившись с небольшой кожаной вырезкой, на которой ему передали шифр для открытия контейнера, он медленно вводил пароль своими кривыми и когтистыми пальцами. Нежная техника пиликала всякий раз, стоило ее только коснуться, предупреждая о том, что содержимое вот-вот может испортиться, но Ромас был аккуратен, и потому по прошествии получаса все контейнеры были открыты. «Фух, ну вот и все, мой долг отдан, кха». Почувствовав резкую боль, Ромас ощутил, как его поднимают в воздух. Глянув вниз, на свою грудь, он увидел длинный коготь, примерно такого же размера, как были у молодого зверя Сандо. Пробив его насквозь, он поднимался все выше, пока старый гунган чувствовал, как жизнь покидает его. Руки старика безвольно повисли, а глаза начали медленно закрываться, когда его тело, словно ненужную тряпку, бросили в угол шатра. Кувыркнувшись пару раз, он упал так, что смог воочию наблюдать, как один из тех, кто помог ему сегодня добраться сюда, яростно скидывает с себя свои многочисленные наряды, открывая глазам Ромаса жуткое и отвратительное зрелище. Множество рук, пара из которых была в виде клинков, костяные наросты на локтях, плечах и коленях, огромные когти, которым позавидует любая тварь с поверхности планеты. В последний раз глянув на умирающего старика, чудовище, когда-то бывшего его соотечественником, без жалости начало крушить контейнеры, разрушая их один за другим, выруская наружу желтый газ с привкусом каких-то фруктов. Плотное поле желтого тумана начало стремительно распространяться, моментально заполонив шатер и резко прыснув наружу, словно живое существо, начав расползаться по округе. Увидевшие наступающую на них волну желтого дыма, гунганы начали паниковать, давить друг друга, надеясь хоть как-то спастись или скрыться, но газ настигал их всех. Один за другим, члены его племени пропадали в дыму, пока вся стоянка беженцев не погрузилась в тишину. Несколько минут ничего не происходило, пока изнутри дыма не начали раздаваться жуткие щелкающие звуки. Мерзкие, чавкающие, отвратительные любому нормальному существу. Они были полны противоестественности, словно без конца ломали кости и отращивали их заново. А затем желтый дым рассеялся, так же быстро, как и пришел, оставляя после себя новое племя, но Ромас этого уже не видел. Замком, мэм. Датчики фиксируют странную активность на поверхности планеты, 50 градусов от севера и 25 от столицы. Тут датчики резко взвыли и у многих других операторов, которые начали дублировать сообщения, и лишь места появления вспышек менялись. Наблюдая неопознанный объект, быстро расширяется, выделяется в теплом спектре. Что это может быть? Суровый голос сомнений быстро оборвал истерику, вынуждая паникующих операторов вернуться к работе. Авина, Ви корабли и другие титаны пришли к единому мнению о химическом оружии, мэм. Первой решившись ответить, одна из старожилов корабля встала со своего места, встречаясь с пронзительным взглядом замкома. Области быстро расширяются и остановилась, застыли на месте. Все, прищурив глаза, сомнения внимательно смотрела на карту, которая показывала голограмму вращающейся планеты. Желтые точки мелькали то тут, то там, но самое интересное, они были хоть и близко, но вне пределов расположения войск десанта или федератов. Самое странное, что почти каждая желтая точка находилась неподалеку от крупного источника воды. Насколько сомнения помнила, то почти вся планета была пронизана подземными реками и водоемами, которые составляли целый лабиринт. Решили отравить всю планету? Смысл? Тогда вся республика ополчится против них, и тут уже никакие взятки не помогут. Бешеную собаку скорее застрелит. От волнения сжав кулак, она все еще внимательно следила за показаниями, которые застыли на одной метке. Желтые равномерные кружочки словно в насмешку оставались на месте. Некоторые вообще находились на другой стороне планеты, ровно в противоположный краю от столицы. Если это и был ответный удар неймадянцев, идиотизм. Но девушка не могла себе позволить так недооценивать противника. Что-то было не так, она чувствовала это. Облака рассеиваются. Сомнения прорезались и в голосе ее людей, которые тоже не понимали, что именно происходит. «Спасибо вам, спасибо огромное!» Берт весело ухмыльнулся, продолжая слушать, как его сестра доводит до смущения здоровенных обалдуев по самую жопу закованных в металл. Огромные лбы неловко переминались, стараясь откреститься от благодарности, пока его сестрица стремилась обнять каждого, повиснуть на шее и заслюнявить визоры их шлемов своим полубеззубым ртом. Проверив на всякий случай старую охотничью винтовку, с которой он по молодости гонял гунганов от стен их поселения, мужчина присел рядом с племянниками, устраиваясь поудобнее и наслаждаясь шоу. Впервые за долгое время он позволил себе расслабить булки и нормально отдохнуть. Пока эти бугаи, вместе со всеми своими игрушками здесь, его семье точно ничего не грозит. Поэтому, приобняв свою любимицу, младшенькую в семье его сестры, Берт решился прикорнуть. Но стоило только прикрыть глаза, как вокруг послышался нарастающий гомон. Очнувшись от дремоты, Берт огляделся по сторонам и увидел, как все напряженно вглядываются в горизонт, точнее вглядывались на буанцы, пока их спасители носились вокруг, как угорелые, явно готовясь к обороне. Вновь послышались шаги боевых машин, а над головами залетали дроны, гневно пиликая и что-то сообщая своим хозяевам. «Фух, ну, чего там?» Поднявшись и встав рядом с одним из тех, кто непосредственно страдал от обильного внимания его сестренки, Берт упер руки в бока, почесываясь и зевая. Он был настолько спокоен и уверен в компетентности этих ребят, что больше вообще не воспринимал мелких доходяг из Федерации за угрозу. Ну, старого фермера тоже можно было понять. Все же, после того, как эти парни с шумом и гамом перебили гарнизон захватчиков, Берт думал, что понадобится настоящая армия этих треклятых железяк, чтобы заставить их нервничать. Но вот прошла минута, вторая, а старый Берт так и не получил ответа на свой вопрос. Прокашлившись пару раз, он все же привлек внимание единственного десантника без шлема в округе, и стоило ему только столкнуться со взглядом вояки, как Берт чуть не напрудил себе в штаны. «Так это, чего там случилось-то, я не знаю», — покачав головой, мужчина все же удосужился ответить, но было видно, что он и сам находится в непонятках. Пропала связь со всем третьим батальоном. Указав рукой в сторону крупной реки, которая протекала в паре километров от города, десантник продолжил вглядываться в растущий вокруг нее лес. Они должны были встать там, оборудовать лагерь и подготовить ПВО и артиллерию, на случай возвращения дроидов. Сглотнув слюну, предчувствуя что-то ужасное, Берт спонтанно схватился за винтовку. И сколько их там было? Даже навскидку в их городок ввалилось не меньше 200 этих головорезов, и потому Берт боялся услышать ответ. Почти 1500. Целый полк. Глава 113. Планета набугорела в огне и хаосе. Каменные улицы древних городов, некогда величественные и мирные, теперь лежали в руинах. Повсюду горели обломки домов и лежали обгоревшие трупы. Воздух наполнялся отчаянными криками и гулом непрекращающейся битвы. Резкий запах гари проникал в легкие. Среди этой бешеной карусели смерти и разрушений бежал ополченец. Простой каменщик по имени Сиара, человек, для которого война была далека, пока не вторглась в его дом. Хрипя от натуги, с трудом глотая обжигающий легкие воздух, мужчина взвалил на спину дерьмовую радиостанцию, которую удалось собрать по кускам из обломков. Шлем скосился на бок, готовый свалиться с трясущейся головы в любой момент. Скользкий от крови предыдущего владельца, он барахтался по потным волосам. В руках Сиара держал древний бластер, с которым еще его прадеды ходили в джунгли, отбиваясь от гунганов и отстаивая власть людей на планете. И вот вновь у этого древнего оружия появился шанс пролить кровь давних врагов. Сиара мчался сквозь извилистые переулки. Сердце колотилось от ужаса и усталости. Клёкот, лязг металлических зубов, дикий вой и рёв, воплощение кошмарных тварей заполнял воздух. Погибшие гунганы, искалеченные и превратившиеся в чудовищ с жесткими панцирями, гигантскими клешнями и огромными клыками, преследовали его, словно звери гоняли добычу. Они сновали в тенях, вламывались в дом, накидываясь на всех, кто не внял голосу разума. Волна чудовищ наваливалась на город нескончаемым потоком, легко сметая любые заслоны. Сам Сиара не был бойцом или великим воином, но ему пришлось встать в строй вместе с остальными, всеми, кто не хотел погибать жуткой смертью от лап монстров по одной простой причине. Солдат почти не осталось. Армия адского десанта, спасшая их от нашествия дроидов, погибла при попытке отбить подступы к городу, и теперь за свою судьбу сражались простые жители. По дороге он видел, как его соседи и знакомые вступали в схватку. Там, у разрушенного перекрестка, пожилая женщина с ржавым пороховым ружьем успела застрелить несколько тварей, прежде чем ее крик потонул в довольном реве чудовища, которого миг спустя снесло плотным лазерным огнем. Рядом молодой парнишка с палкой отбивал атаку, крича от боли, когда огромные когти вспарывали его от паха до горла, вываливая наружу внутренности. Он плакал от боли и страха, натурально заливаясь слезами, но продолжал бить, ведь, как и всем жителям города Дуарин, было за что сражаться. На другом углу площади один из его старых товарищей, когда-то плотник, теперь один из лидеров ополченцев, вцепился в огромную клешню чудовища, пытаясь сдержать огромную лапищу, которая неотвратимо неслась к его груди. Их разделяло почти сотня метров, но Сиара показалось, что он услышал этот мерзкий чавкающий звук, когда грудину его старого друга промяло под напором чудовищной силы. Рядом слышались удары, стоны и вскрики, кровь лилась ручьем на старую брусчатку. Ни один из них не был военным, но каждый бился за свой дом, за тех, кого любил. Ополченец неслышно бежал, прикрываемый остальными. Он должен был донести радиостанцию до временной ставки командования на площади и потому не вступал в бой, но вид этих сцен наполнял его голову отчаянием. Отряд, с которым он выбежал на центральную площадь, тоже состоял из простых людей, каменщиков, торговцев, ремесленников, забравшихся сюда, чтобы дать свой последний бой. Перед ними раскинулась пустая площадь, когда-то место торжеств и собраний, теперь мрачный зал бойни. Крики чудовищ уже слышались совсем близко, их темные силуэты мелькали за дымом и пламенем строений, охваченных пожаром. Люди сжимали оружие, руки дрожали, страх был готов парализовать в любую секунду. И лишь осознание того, что стоит им побежать, как все, кого они знали, умрут, давало им сил стоять дальше. Поскользнувшись на крови и чуть не повалившись в грязь и останки лицом, Сиара проскользил на колени, заваливаясь за обрушенную колонну мокрой от пота спиной, пока прикрывающие его парни рассредоточились по округе, давая отпор нагнавшим их чудовищам. Рация с грохотом соскользнула с плеча, но все еще подавала признаки жизни, так что ополченец без промедления занялся ею, пока на заднем фоне раздавались предсмертные крики его товарищей. Тремор в руках раздражал, но каменщик все же смог вытащить передатчик, лихорадочно вбивая частоты, надеясь, что противоположная часть площади еще не была захвачена чудовищами. Собранный наспех прибор захрипел. Простенькое устройство, вещающее на всех частотах, так как скрывать переговоры от подобного врага не имело смысла. Это 12-й отряд. Они прорвались с южной стороны на площадь, тяжело дыша, порой выглядывая из-за угла, где на его глазах разворачивалась жуткая и пугающая картина. Сиара затараторил быстрее. «Их слишком много, нам тут не продержаться», — говорит командир штурмовой бригады, Аркамсула, хриплый кровожадный голос, жажда крови и битвы которого пробилась даже сквозь жесткие помехи, немного напугал бедного ополченца, но в то же время вселил надежду. «Помощь уже близко, отступайте к северной стороне». Не успев дослушать, Сиара лишь заметил движение краем глаза. Резко прикрыв свободной ладонью глаза от яркой вспышки, бывший каменщик отшатнулся в сторону, когда совсем рядом на землю обрушились знакомые объекты. В реве пламени, раскалывая землю, десяток штурмовых капсул ударился об старую брусчатку площади. ААГР, резко увернувшись, напрягая все возможности силовой брони, десантник пошел на сближение. Смятый вражеской клешней бластер вонзился в твердую плоть, ломаясь окончательно, но делая свое дело. Навалившись всем весом на поганую тварь, боец продолжал давить, наплевав на кровоточащие раны и торчащие из поры мест обломки когтей. Умриксинос, подоспевший на помощь, Паприка застал лишь два трупа. Очередная потеря в этой бесконечной бойне. Но времени размусоливать не было, ведь твари снова шли в атаку, а ведь их едва удалось оттеснить на пару минут. Безумные, жестокие, не знающие страха и жалости. Настоящий враг и бич всего живого. Вскинув лазерный карабин, сержант открыл огонь, сбивая на ходу десяток новых уродов, подобравшихся ближе всех. Наступают. Отчаянный крик стоявшего впереди десантника оборвался, когда волна из хитина и когтей разорвала его на куски. Ошметки тела полетели в разные стороны, но в надвигающейся волне из плоти никто этого не заметил. Бэнг, слева, успев тыкнуть рукой в сторону, показывая своему титану направление, сержант вновь был вынужден вернуться к подступающему врагу, который зажимал их со всех сторон. «Сдохни!» Переключив режим выстрелов, не жалея батарей, Паприка открыл огонь от бедра, заливая пространство перед собой лазерными болтами. Сбоку ударила волна пламени, поджигая первые ряды. Волна вони от паленой плоти, визги и безумные крики огласили округу, вынуждая некоторых десантников с пробитыми шлемами поморщиться от этих предсмертных воплей. Но радость длилась недолго. Краем глаза уловив движение, сержант вскинул бластер, но успел сбить в полете лишь первую тварь, которая спрыгнула на него с крыши ближайшего дома. Повалив его на землю, монстр дал время остальным, и тени стали медлить. Не успев даже столкнуть с себя мертвую погонь, Паприка ощутил, как чистокол зубов прокусывает его броню в районе ляжки, впиваясь в уставшую плоть. Крик боли вырвался из-под шлема, нервно пронзило огнем, а по ноге начало распространяться жгучее отвратительное ощущение, вместе с ядом проникая в кровь. Отпнув второй ногой чудовище, новый командир личного отряда Альтмана не успел ничего сделать, когда над его головой пронесся вал огня. Прижимая десантника к земле, пламя ярилось и радовалось, пожирая плоть столь многочисленных врагов. «Босс, живой?» Подав ему руку, Джек Райт мигом откинул командира в сторону, отдавая в заботливые руки подоспевшего титана. Могучая машина бережно приняла помятого пилота. Искря из множества мест, зияя свежими ранами, шагоход едва успел запихнуть напарника в кабину, когда рядом раздался взрыв, повалив светлячка на землю и пошатнув титана. Следом за ним раздался еще один, потом еще и еще. Взвод огнеметчиков, прикрывавших отступление по главной улице Тида, стремительно нес потери, порой самостоятельно подрывая себя вместе с баком горючего, лишь забрать с собой побольше тварей. «Святая свобода, защити!» Облепленный со всех сторон, один из бойцов под командованием Райта отмахивался от наседающих на него чудовищ, безуспешно махая урками и пытаясь сбросить проворных монстров. Истекая кровью, еще живя только за счет особо плотной брони, он медленно оседал на землю, пока один из бывших гунганов не пробил бак с топливом на спине. Гуляющее по округе пламя не стало привередничать, и новая вспышка повалила поднимающегося на ноги светлячка, оглушая и вырубая наверняка. «Отступаем дальше, Бэнг, подними!» Но продолжать уже не требовалось, стоило последней вспышке пламени рассеяться, как подхвативший молчаливого огнеметчика титан уже мчался сквозь плотные ряды отступающего десанта. За спиной гремели взрывы. С орбиты постоянно бомбили планету, обрушивая весь огромный арсенал на бесконечные леса и реки Набу, начисто выжигая некогда цветущую планету, и все ради того, чтобы хотя бы на секунду задержать бесконечные полчища плотоядных чудовищ. Захожу на посадку. Быстрее, быстрее, быстрее. Выжимая из несчастного пеликана все, что можно, Крин Макти, уроженец далекой пантеры, спешно переключал огромное количество кнопок, лишь бы помятая в боях машина не померла окончательно, обрывая последний шанс для немногих бедолаг, которые выжили в одной из мелких деревень на другой стороне планеты. «Синти, садись за пушку». Не дослушивая речь первого пилота, его старая подруга детства, озорная и бойкая девчонка, вечно улыбающаяся и не дающая скучать остальным, молча и сосредоточенно переключила все управление на него, сама же хватаясь за пульт управления носовым орудием. Было непривычно видеть ее такой. Даже во время самых жестоких тренировок, прощание с домом и родными, первой гибелью товарищей, она всегда находила время улыбнуться и приободрить других. Но не сейчас. Теперь вместо улыбок, ее лицо украшала другая картина. Мрачный пустой взгляд, плотно поджатые губы, истекающая кровь по виску, подсохшая еще пару часов назад, когда они в первый раз по неосторожности высадились в самой куще боя, планируя быстро забрать один из отрядов и уйти. Не вышло. Четверку выживших десантников разорвали на куски, а левый двигатель пеликана прогрызли чуть ли не насквозь, вынуждая крайне бережно обращаться со вторым. Но, как будто бы у них была такая возможность, пока их братья и сестры умирали, там внизу загрохотала автопушка. Яростно сжимая рычаги, Санти вдавливала их до упора, словно надеясь, что так снаряды полетят быстрее. Прилипнув к экрану, он не сводила свой немигающий взгляд с разрывающихся на части чудовищ, бесконечным потоком наседающих на позиции эвакуируемого отряда. «Крин, патроны кончаются». Резкий окрик подруги вызвал скорее раздражение. Он и так делал все, что мог, но наобум садиться в этих сраных болотах, полным подземных рек, будет только идиот. «Криин, да твою мать!» Резко дернув рычаги вниз, пантеронец застыл в метре над землей, удерживая пеликан в одном положении и со страхом следя за дребезжащим двигателем. Выполнять подобное с целой машиной не рекомендуется, а уж с их подбитым корытом. «Ну, где они? Черт, тащит раненых!» Подергав рычаг автопушки пару раз, Синти, недолго думая, подхватила карбайн из стойки рядом с креслом пилота и рванула наружу. «Я к ним, Синти, твою же!» Не имея возможности оторваться, Крин с отчаянием наблюдал, как его подруга в одном комбинезоне пилота выскочила наружу, вставая рядом с отрядом десантуры, поливая огнем наседающих тварей. Крепко ухватившись обеими руками в бластер, она без остановки поливала врагов, пока сквозь ряды мутировавших гунганов не прорвалась здоровенная жирная туша, которая раньше явно была одним из лидеров племени. Раскидав отступающих, как кегли, позволяя ордам чудовищ наброситься на раненых и контуженных солдат, бывший вождь гунганов с разбегу врезался в строй десанта, проминая левый бок пеликана и расплющивая всех, кто попался ему на пути. В него продолжали стрелять, закидывали гранатами, наплевав на опасность для самих себя, лишь бы убить твари и дать тем немногим, кто уже забрался внутрь корабля, шанс сбежать. Одной из таких безумцев была и сама Синти. Уперев дуло карабина в бок чудовища, она зажала гашетку, выдавливая из несчастного оружия последние крохи тибаны, чтобы быть отправленной в полет одним легким ударом, словно отбиваясь от мошки. Глотая слезы, крепко держась за штурвал, Крин оглянулся назад, сходу закрывая аппарель, так как твари уже начали пробираться внутрь, нападая на раненых десантников и беззащитных гражданских. «Взлетаем!» Подавив последние сомнения, пантеронец дернул штурвал на себя. Натужно хрипя в такт ломающемуся на глазах двигателю, он в последний момент увел пеликан из-под удара огромных лап когтей, взмывая в воздух. «Еще одну, давай же!» Нудно довести еще одну. В центре разрушенного города Колм на планете Набу, среди остатков разрушенных зданий, медленно текла мутная река. Из ее глубин выползали жуткие твари, мутировавшие гунганы с огромными клешнями, скрученными панцирями и огромными клыками. Их густой клекот смешивался с хриплым воем, разрывая ночную тишину. Мхик Суан, юный доброволец, едва достигший совершеннолетия, с трудом тянул за собой тяжелую тележку с патронами. Третий сын малой благородной семьи Суан. Всю свою жизнь он жил в настоящем рае, с достатком, которому позавидует большая часть жителей их бескрайней галактики. Но все это было вчера, а сейчас? Сейчас не осталось ничего, лишь боль, страх и ненависть, которые толкали его дальше. Еще одну, только одну. Его руки дрожали от напряжения, каждый шаг отдавался болью в ногах, а сердце бешено колотилось в груди. Он знал, что рядом идут бои, но не принимал в них участия. Его задача была опасна и проста – доставить боеприпасы шагоходам адского десанта, чтобы те не дали врагам пройти дальше. Вокруг все горело и разрушалось. Взрывы метали куски камня и металла, а мрачные высокие силуэты шагоходов с гудящими стволами вцепились в чудовищ, которые ломились через самодельные баррикады, рвали на части и пожирали все живое. Мхик видел лица знакомых, соседей, друзей детства, с израненными руками и искалеченными телами, как они отчаянно сражались, в глазах каждого застыло безумие страха и ненависти. Кто-то кричал от ярости, кто-то от боли, кто-то больше не мог кричать вовсе. «Еще одну, это точно в последний раз, дай довести еще одну». Ах, подскользнувшись на чьих-то кишках, Мхик испуганно всхлипнул, но продолжил тащить тележку, боясь смотреть по сторонам и двигаясь только вперед, с трудом разбирая дорогу. Раз за разом из реки выползали новые твари, жуткие, покрытые хитином и отростками по всему телу, с глазами, полными голода. Когти рвали воздух, и в каждый момент казалось, что кто-то из близких рухнет навсегда. «Нужно довести еще одну, нудно довести всего еще одну», повторял парень из раза в раз, боясь, что новый поход до берега станет для него последним. Мхик заталкивал в тележку патроны, не смея оглянуться, стараясь не думать, лишь механически выполняя взваленную на него работу. И только выстрелы бластеров, взрывы ракет и гул боевых машин дарили ему крохотную капельку уверенности. Тяжелые, неповоротливые шагоходы адского десанта, больше похожие на огромные передвижные турели, гудели и стреляли, сражаясь без усталости, но за их спинами лишь пламя, дым и безумие войны. Давление окружало Мхика со всех сторон. Запах горелых тел, хриплое дыхание раненых, гул испуганных голосов. Ветер нес звуки битвы, рев мутантов, треск взрывов, лязг оружия. Каждое мгновение казалось последним. Мхик понимал, его страх сродни тому, что испытывают те, кто падает в пропасть, без шанса на спасение, но он продолжал идти. «Еще одну, обещаю, только одну». Тележка скрипела и тонула в грязи, руки сжимали рукояти до бела, а в голове одно лишь желание – выжить, доставить патроны, помочь кому-то, кто еще держится на ногах. Глава 114. Сиабиблот шатнулся от упавшего на пол тела мутанта, после чего шмыгнул за перевернутый стол, прикрывая голову руками и жмуря глаза, пока вокруг творилось световое шоу. Лазеры самых разных цветов и размеров поливали окна королевского дворца, сквозь которые к ним рвались твари самых разных видов. Крики, вой, чавкающие звуки, предсмертные вопли, все смешалось в одну жуткую мелодию, посреди которой, как гром среди ясного неба, выделялись крики чокнутых наемников, восхваляющих свободу и демократию. Но Ся уже настолько привык к подобному, что уже просто перестал обращать на это внимание. Если уж этим брутальным убийцам с края галактики от этого легче убивать мутантов, то кто он такой, чтобы возмущаться? Тем более, что именно на плечи десанта легла основная задача по защите. Они стояли на переднем крае, вступая в сражения, часто доводя их до рукопашной, чтобы в последней отчаянной попытке забрать за собой хоть кого-то еще. Конечно, среди набуранцев было множество добровольцев, которые вместе с этими помешанными на войне бойцами бросались в бой, умирая, но принося те крохотные песчинки на чащу весов победы. Но, к сожалению, большинству приходилось работать в тылу, убирать трупы, строить баррикады, носить раненых, доставлять патроны и так далее. А причина подобного проста. На Набу не было столько оружия, чтобы обеспечить даже потенциальное ополчение, набранное пару часов назад, что уж говорить про всех жителей планеты, которые были готовы умереть с оружием в руках, но не попасть под клыки и когти мутировавших гунганов. Сейчас с этим ничего было нельзя сделать, как бы его соотечественники не рвались в бой. И Ся крайне сожалел об этом, давая зарок на будущее, что если он уцелеет в этой резни планетарного масштаба, то обязательно озаботится подобным вопросом. Ведь, как оказалось, первые волны тварей были лишь аперитивом. Если вначале на город обрушились самые быстрые и многочисленные, хотя, после суток боев их не то чтобы стало меньше, то вот сейчас к ним наконец-то добрались особи покрупнее. И прекрасно знавший, как устроено общество гунганов, Библ примерно догадывался, кем раньше были те или иные представители чудовищ. Крупные, порой откровенно толстые, с обросшими лапами костями, это явно бывшие вожди и лидеры племен, которые всегда выделялись на фоне своих сородичей. Быстрые по прямой, но крайне неповоротливые, скорее всего любимые животные гунганов, каду. Только теперь эти миролюбивые и порой пугливые звери отрастили себе по 4 дополнительных конечности, а мелкая вытянутая пасть обзавелась внушительным частоколом клыков. Это были самые часто встречающиеся индивиды, но порой к ним забредали и другие монстры, ранее явно проживающие непосредственно в реках Набу или вообще в глубоких подземных водоемах, где никогда не светило солнце. То, во что они превратились, Ся бы даже толком не смог этого описать. Вдруг, стрельба резко прекратилась, и советник королевы легко раскрыл глаза, опасливо выглядывая из-за своего укрытия. Убедившись, что солдаты вновь заняли позиции у окон и теперь стреляют куда-то вниз, он помог поставить стол на место, торопливо собирая карты, голографы, КПК и прочие устройства, которые помогали в работе их наспех собранного штаба. Советник, пришло сообщение от замка Масомнии. Вздрогнув при упоминании этого имени, Ся поправил резко вспотевший воротник. Уж, как бы он не был благодарен этой жуткой женщине, но она вызывала у него искренний и неподдельный страх, который он никак не мог скрыть. Ему казалось, что карие глаза хищника в прекрасной женской оболочке всегда удовлетворительно сверкали при каждом их общении, а общались они за последний день слишком часто. КХМ, кашлянув в кулак, советник вернул своему взгляду немного гордости и под понимающей усмешкой командира отряда наемников, которого поставили во главе обороны столицы, протянул руку, куда сразу же вложили КПК. «Ладно, давайте, хорошо хоть, что не лично», пробурчав последнее под нос, под легкое похлопывание по плечу, которое, правда, чуть не сломала ему кости. Ся укоризненно посмотрел на здоровенного детину, одетого в силовую броню, делавший десантника выше его почти на две головы. Огромный, молчаливый и пугающий наемник на деле оказался обычным человеком, что до сих пор не укладывалось в голове у пожилого советника королевы. Он то ожидал увидеть жуткую кривую рожу, полную шрамов, ярости и жажды крови, а тут, но в любом случае, даже без характера и внешности, он испытывал к этому мужчине искреннюю благодарность, ведь именно его трудами и заботами, столица Набу до сих пор стоит под натиском орды чудовищ, которые безостановочно нападают на Тит. Тряхнув головой, решив, что поразмышлять может и потом, например, когда враги в очередной раз пробьются ко дворцу, Библ раскрыл планшет, читая новый приказ. Подготовить ангары столицы к приему шаттлов с боеприпасами и оружием. Расчистить площадь от обломков и трупов. Начать развертывание оборонительных объектов третьего класса. Подготовить крупные и прочные дома для перестройки и приема беженцев и раненых. Я не совсем понимаю, в растерянности, Ся передал планшет командиру наемников в Тиде, который мигом прочитав первые строчки, уважительно хмыкнул, чем еще больше ввел советника в ступор, что все это значит. Ха, это значит, вновь хлопнув Библа по плечу, десантник надел на голову шлем, начав раздавать приказы через наруч, отчего вокруг послышался топот сотен ног, что мы еще повоюем за вашу планету. Всему экипажу приготовиться, выходим из гипера. Голос пилота на буранской яхты прокатился по кораблю, поднимая солдат и слуг королевы со своих мест. Начав активно двигаться, они споро собирали последние вещички Падме, раскиданные по столу. Ныне, наша юная правительница выглядела совсем иначе и собиралась лично возглавить всю процессию, пренебрегая советами охраны и подруг, которые до сих пор бросали недовольные и упрекающие взгляды на своевольную особу. Последнее сообщение от Сомнии было больше 12 часов назад. Вздохнув, поднимаюсь из-за стола, за которым мы гоняли чай, обмениваясь колкостями. Ну, точнее малютка Амидала кололась и дулась, как ежик, а я же умилялся и дразнил ее, веселясь, как она дует щеки, словно ребенок. Думаю, бой с Федерацией уже закончился, так что, надеюсь, что ты прав. Подавив очередной печальный вздох, она спрятала взгляд в чашке, греясь озябшими руками об остатки горячего напитка. Чем ближе был момент возвращения на Набу, тем менее общительной и активной становилась девушка, что явно напрягало не только меня. Как сказали джедаи, сейчас в ее душе творится такой раздрай, что любая опытная скандалистка с вершин высоток Корусанта позавидует. И с этим нужно было что-то делать. Подойдя ближе к девушке, никак не отреагировавшей на мое присутствие в ее личном пространстве, кладу ладонь на плечо, не сильно сжимая. «Все будет в порядке. Торговой федерации никогда не одолеть нас, всех нас». Она робко подняла на меня взгляд, не зная, как именно реагировать на слова. «Набу сильнее, чем ты думаешь, а уж со своей королевой во главе». На мою легкую улыбку она ответила своей, полной неловкости и сомнений, но хотя бы перестала так волноваться и дрожать, созерцая чашку пустым взглядом. «Пойдем к пилотам, хочу похвастаться своим флотом». Путь до кабины был недолгим. Несмотря на кажущиеся огромные пространства яхты, она была небольшой, относительно тех космических судов, на которых мне доводилось повоевать. Добрались мы, как раз, вовремя, ибо пилоты отсчитывали последние секунды до выхода из гипера. 3, 2, 1, твою мать! Резко дернув руль в сторону, пилот провел нас вдоль обломка корабля ТФ, который бесконтрольно плыл куда-то вдаль космоса. Огромная развороченная махина безостановочно вращалась, в то время, как с каждым оборотом от нее отлетали куски брони и внутренностей. Но долго следить за его бесконечным путешествием не стал никто, ведь, стоило нам только вылететь из гипера, как по ушам ударил сон из тысяч голосов, передаваемый на самых разных частотах. Орел-1, Орел-2 заходит на удар, используем легкое вооружение, ракеты закончились. Саунм, Кирк и Флит полностью захвачены противником, выживших нет, разрешаю орбитальный удар по целям. Пеликаны 7, 8 и 9 не вернулись, повторяю, точка эвакуации захвачена противником. Несем большие потери, срочно требуется орбитальная поддержка. Они повсюду, они, АГРХ. Последний отчаянный вопль вывел нас из прострации, заставляя начать действовать. Пилоты и командир охраны королевы начали срочно связывать с планетой и встречающими нас кораблями, в то время, как сам я вызывал моего милого зама по личному каналу, Сэм. Стоило только голограмме Сомнили появиться, как большая часть собравшихся возле кабины пилотов затихли, вовсю навострив уши. Даже джедаи не стали задавать вопросов и просто встали рядом, ужаснувшимися взглядами рассматривая орбиту планеты, заваленную космическим мусором от сбитых кораблей. «Как я рада, что ты здесь, Сомния, что происходит?» «Доклад, немедленно». «Да», сдув потную прядку со лба, девушка взглянула на меня уставшими глазами. Огромные синяки сильно портили ее милую мордашку, а надкушенные не раз губы лишь дополняли картину. На планете объявлен карантин последнего уровня. Неизвестный противник использовал химическое оружие, разом отравив все реки, водоемы. Пока мой зам перечислял масштаб катастрофы и уровень нависшей над нами задницы, Падме, хватаясь за сердце и голову, сползла по стене, с трудом опираясь на подскочивших подруг. На ее лицо отобразился настоящий ужас вкупе с шоком и отчаянием. Бросив на девушку взгляд, я был вынужден остаться на месте. У меня сейчас не было времени, чтобы утешать ее, пускай и хотелось. Хлопнув пилота по плечу, вбил координаты корабля Сомнили и требовательным взглядом указал курс, на что оба напуганных и несчастных мужчины не смогли ответить отказом. Силы дроидов тоже подверглись нападению. На данный момент мы прекратили боевые действия против Торговой Федерации. Они закрепились в 300 километрах от Тида. Указав точку на карте, девушка быстро сменила тему, явно считая армию дроидов безносых торгашей самой меньшей из проблем. Многие города на противоположной стороне планеты были уничтожены подчистую. Враг не оставляет выживших, не берет пленных. На заданный Квай-Гоном вопрос, кем является наш противник, Сомния ошарашила всех ответом, изобразив на лице кривую понимающую усмешку. Гунганы, точнее, тем, во что они превратились, после химического удара. Я продолжал задавать вопросы, краем глаза следя за поникшими набуанцами в кабине. Сухая статистика потерь, уничтоженных деревень, городов, лесов, фермерских полей и рек, но цифры не смогли передать даже и толики того ужаса, который открылся нам, когда мы увидели саму планету, покрытая огненными всполохами, щедро перемешанных с зеленой листвой Набу, сотни кораблей десанта висящих на орбите и без остановки бомбящих бесконечные леса и джунгли, в надежде задержать неостановимого врага, тысячи челноков, шаттлов и торговых баркасов и всех прочих мелких судов, которые смогли призвать на помощь десантники, сновали между Набу и флотом, увозя выживших с их умирающей планеты. Сэм, их миллиарды. Последние слова, сказанные Сомнии, заставили Падме прийти в себя, с шоком и страхом поглядывая на голограмму моего зама. Нам их не сдержать в одиночку. Я уже подготовила запрос в корпус юстиции и сената в выполнении приказа база Дельта-0. Так нельзя, скажите, учитель. Магистр Джит, взорвался возмущением Оби-Ван, который, в отличие от переглядывающихся монахов постарше, не стал ждать конца разговора. Рядом с ним молча стоял еще один падаван, который обучался у знакомого мне пухлого джедая Микки Джита. Нельзя просто взять и уничтожить планету. Выбора нет. Треть наших наземных сил, прибывших с флотом, уже погибли. Еще сутки, может двое, и мы потеряем всех, кто остался на Набу. Переслав статистику потерь, от вида на которую, я едва удержался от матерного яростного крика. Почти 30 тысяч десантников. А количество мертвых набуанцев просто поражало. Больше сотни миллионов человек считались погибшими или без вести пропавшими. Учитывая, что большая часть из них жили в городах близ рек, через 10 часов сюда прибудет флагман со вторым флотом, в сопровождении кораблей добровольцев, которые согласились помочь вывести столько людей, сколько возможно, а потом, трагично замолчав, Сомния упрямо посмотрела мне в глаза, всем своим видом показывая, что это единственный выход, если мы хотим сохранить как можно больше людей. Нет, вырвавшись из крепкой хватки своих телохранителей и подруг, Амидала ухватилась за мою руку, врываясь в разговор. Со слезами на глазах, она умоляюще посмотрела на моего зама, но добилась лишь печально отведенных в сторону глаз, после чего уже ухватила меня за грудки, упираясь лбом в пластину брони, размазывая по ней девичьи слезы. «Прошу, Сэм, нет, умоляю, не надо, не делайте этого, это мой дом». Сотрясаясь в подступающей истерике, Падме все еще продолжала хвататься за мою броню. Слезы все еще текли из ее красных и опухших глаз, а тяжелое сбитое дыхание выдавало нарастающее волнение. Оглядев собравшихся в рубке, Я заметил, как все напряженно всматриваются в мою фигуру, пряча взгляды полные надежды. И только джедаи терпеливо ждали развязки, продолжая знакомиться с данными и сводками, которые беспрерывно поступали с сотен полей битв по всей планете. Сглотнув вязкую слюну, я положил свою лапищу на голову юной королевы, взлохмачивая ей волосы и прижимая чуть сильнее к себе. Первый порыв, надавить на пару точек на шее, был подавлен внезапным осознанием. Глянув на свою руку, я плавно перевел взгляд на знаки отличия на груди и предплечье, пока не дошел до черно-желтого наплечника, который был весь покрыт сколами от попадания и взрывов. Рисунок серого цвета, изображающий человеческий череп, насмешливо скалился мне в ответ. Покрытый множеством царапин, выглядящий, как бывалый ветеран, он словно задавал мне вопрос, на который я уже знал ответ. «Сбегаешь, Сэм?» Непривычный, робкий голос Сомнии, явно почувствовавший мой настрой, даже сквозь голосвязь, был столь тихим. На миг я даже растерялся, но стоило вновь взглянуть на планету, погрязшую в хаосе войны, как мои глаза встретились взглядами с моим милым замом. «Черт!» Склонив голову, она вновь тряхнула волосами, после чего, жутко их прищурив, пронзила меня недовольным, уставшим и смирившимся взором. «Я пожалею об этом». Усмехнувшись, девушка устало выдохнула, после чего словно открыла в себе второе дыхание. «Какие будут приказы, командир? Подготовь капсулы». Подумав пару секунд, после чего перевел взгляд на осознавшую все Амидалу, которая так и стояла с моей рукой на своей голове. Пару секунд я сверлил королеву взглядом, пока не пришел к довольному простому решению. «И еще нам нужно оружие. Много оружия. Министерство правды сообщает, если вы желаете в полной мере насытиться прекрасными чувствами, даруемыми свободой и демократией, то вам следует перейти по одобренной и заверенной министерством ссылке на бусти автора». Глава 115. «Есть хорошие новости, но и плохих немало. Удивите меня». Утерев самой обычной тряпкой рану от осколка на лбу, целебная и дорогая бакта была сейчас на вес золота, потому не самые опасные раны обрабатывали по старинке, отдавая лучшие лекарства десантникам и ополченцам с передовой. Исиабибл, советник королевы Амидалы, не смел на это жаловаться. Устало присел на вычурное кресло, ранее предоставляемое самым уважаемым гостям, которых только принимали на планете. Но сейчас всем было наплевать. Мужчина прокряхтел, оглядываясь по сторонам. Импровизированный лазарет, организованный в гостевых покоях, был завален самой удобной мебелью, которую прислуга и горожане стащили со всего дворца. Ух, как же больно-то! Сморщившись от не самых радужных ощущений в боку, куда пришлась основная сила удара от близкого подрыва детонатора, советник вновь промокнул тряпку в кипяченую воду, утирая пот, кровь и грязь с лица. С момента нападения на планету Торговой Федерации, а затем и этих адских созданий, некогда бывшими гунганами, Библ сильно изменился. Впрочем, как и все собравшиеся вокруг, голова пожилого советника была перевязана окровавленной тряпкой. Левый глаз чуть заплыл из-за нападения одного из монстров, который всем своим весом вбил его в шкаф во время очередного прорыва обороны дворца. Правая рука была покрыта кислотными ожогами. Мягко говоря, весь вид себя достаточно ярко показывал, что сейчас творится с Набу и ее мирными обитателями, которые, правда, с каждым часом все меньше соответствовали своим прежним лозунгам о пацифизме и мире. Помимо повязок и ран, главной деталью, которая отличала нынешний образ советника от старого, был бластерный карабин, выданный ночью. Снятое с одного из трупов наемников, оружие было покрыто копотью и кровью в нескольких местах, так как сил банально почистить и привести его в порядок у себя не было, да и навыков и желания тоже. Сбоку, на вычурном и дорогом ремне из кожи глубоководной акулы с планеты Монкаламари, свисали самодельные гранты. Пара десятков умельцев-ремесленников Истида, на спорую руку были обучены десантниками, создавать эти крайне опасные и небезопасные орудия для войны. Но все же, это было лучше, чем ничего. Завершающим штрихом в образе была коротковолновая рация, найденная на складе дворцовой эскадрильи истребителей. Древняя техника, видевшая времена расцвета республики, ныне часто мелькала на груди командир гражданской части обороны дворца. Проморгавшись от резко накатившей боли, Ся кивнул своему собеседнику, заодно делая рацию чуть потише, чтобы постоянные доклады и шипения не прерывали их разговор, хотя бы на пару минут. «Так что там с новостями? Я же только что сказал». Удивленно осмотрев его с головы до ног, командир гарнизона дворца, здоровенный адский десантник, Лейтенант Фариско Бумьяга усмехнулся, вытаскивая из-за пазухи фляжку с фирменным коктейлем-стимулятором. Это полунаркотическая погонь, с кучей запрещенных ингредиентов, по-доброму, называлась самими десантниками чаем свободы. Передернувшись от воспоминаний, когда впервые попробовал эту бурду, Библ тем не менее принял протянутую фляжку и, задержав дыхание, сделал добротный глоток. «Вот так-то лучше, а то вы, похоже, вырубились, господин советник. Фу-у-у, господи, какая дрянь, и как вы только это пьете!» Утерев выступившие в уголках глаз слезы, Ся закашлялся. Под редкие смешки Ягой парочки других десантников и служащих дворца, сидящих напротив. «Ладно, фух, теперь мне чуть получше». «Хорошо», прокашлившись в кулак и на всякий случай проверив КПК на предмет экстренных сообщений, Бум пододвинул ближе голографическую карту, на которой показывался Тит и большая часть окрестных территорий. Хотя, большая их часть окрасилась в красный и теперь закрасилась плотными линиями, но сам дворец и окружающие его с северной и восточной стороны территории все еще находились под контролем жителей Набу. Пришло сообщение с орбиты. «Наш командир и королева Амидала прибыли и скоро спустятся сюда. Ее величество, здесь». Подорвавшись с места, обманутый чувством легкости в теле, Библ чуть не навернулся с кресла, но был вовремя поддержан за руку министром по сельскому хозяйству. «Благодарю, Саймон. Ух, чертова настойка. Чай». Рефлекторно поправився, лейтенант десантников продолжил рассказ, как ни в чем не бывало. «По приказу босса, скоро сюда стянутся многие корабли и солдаты нашего флота. Так что, видимо, мы еще повоюем за эту планетку. А изначальный план был какой-то другой?» С подозрением спросился, но видя постное лицо лейтенанта и спокойные рожи других десантников, сразу заподозрил неладное, и не был разочарован. «Ну, я бы просто разбомбил планету к херам, на месте командования», сказав это, как нечто до невероятного обыденное, Фариско начал возиться с голографом, пока коренные набуанцы застыли соляными столбами, вывезли бы всех, кого смогли, а потом столкнули парочку крупных метеоритов сюда, чтобы эта погонь по галактике не разошлась, а то мало ли, вдруг потом у них появятся твари, которые в космосе могут летать. На последний вопрос Иага получил согласные кивки от своих коллег. «Но теперь мы, видимо, будем стоять тут до конца», не дав себе задать ни одного вопроса. Десантник оскалился улыбкой настоящего маньяка, после чего поднялся на ноги, шустро надевая шлем, под шипение крепежей, так сказать. «Покажем этим тварям все чудеса демократии». Хуа! Радостные головорезы давали друг другу пять, прыгали или просто гоготали. И если сначала Библ был разозлен и ошеломлен, то по мере наблюдения за радостью десантников, он все яснее осознавал, что они таким способом настраивают себя очередной предстоящий бой, заодно помогая ему и другим набуранцам не зациклиться на гибели планеты. «Я клянусь оставаться верным или праведным в моей службе. За святую свободу мы несем смерть. Веди мое оружие на службе тебе». Размахивая куском брони от шагохода, смятую на манер клевца, бывший председатель ассамблеи Пантера Чича рьяно продвигался вперед, разбрасывая монстров со своего пути. Его громогласные выкрики разлетались над целым районом города, сопровождаемые боевым ревом титанов, преданно следующих за своим лидером. Сотни адских десантников ступали за ним по пятам, повторяя каждое слово и выкрикивая их в воздух, словно бы от громкости сказанного зависела их жизнь плотной стеной огня. Они наступали в сторону дворца, ведя за собой тех немногих, кто уцелел в резне на окраине столицы. Ведомые окольными путями, местные проводники протащили их сквозь густые леса, собирая по пути разрозненные отряды наемников, сельских и городских жителей. Ощетинившись оружием во все стороны, стреляя на каждый подозрительный шорох настоящей волной из плазмы, сбившиеся в кучку люди плотно сцепили зубы, повторяя слова безумного наемника, ведущего их за собой. «Убейте ксеносов! Сожгите этих мутантов! Пусть каждый ваш выстрел приближает миг победы для святой свободы». Орудуя помятым куском металла, удерживая во второй руке тяжелый бластерный пистолет, Чича, как ранкор, пер на пролом, прокладывая путь своим примером, сбивая выпрыгнувших на него существ, ни разу не свернув и не обернувшись назад. Он смотрел только в сторону дворца, который уже появился на горизонте. «Свобода одарила вас своим яростным гневом и своей великой силой», крича во все горло, параллельно распарывая брюхо очередного чудовища, неудачно выпрыгнувшего из переулка, Чича навалился на тварь всем телом, придавливая его одной ногой к земле, пока рука уверенно вскрывала грудина. Крепкая пласталь вскрывала кости, выворачивая внутренности наизнанку. Тварь орала от боли и ярости, сотрясаясь в судорогах и агонии, но бывший председатель и не думал останавливаться, лишь усиливая напор. Безумие и радость пылали в его глазах, пока слова привычно слетали с губ. «Святая свобода, дай мне сил, дай мне всю свою ненависть». Резко выпустив импровизированное оружие из рук, Чича вскинул бластер, сбивая парочку мутантов меткими выстрелами, после чего склонил торс на бок, пропуская еще одно чудовище мимо себя. За спиной раздалась короткая лазерная очередь, после чего вновь послышались уверенные шаги его братьев и товарищей. Вперед! Осталось всего ничего. Подхватив свое оружие, рывком вытаскивая его из груди поверженного уродца, Чича быстрым шагом пошел через главную площадь Тида, оглядываясь по сторонам и стараясь подмечать даже малейшие движения. А оно было. Десятки, сотни теней скакали вокруг них, скрываясь среди руин домов и горящих остовов бронетехники. Поваленные здания, подбитые спидеры, заваленные трупами переулки. Мест для укрытия было слишком много. И когда большая часть колонны втянулась на площадь, Чича остановил отряд, подозрительно оглядываясь по сторонам. Засада. Прицокнув языком, пантеронец убрал пистолет в кобуру, открыв перед собой экран КПК, где отсчитывалось время. Таймер практически достиг нуля, отчего бывший председатель недовольно нахмурился. «А вы становитесь умнее, мерзкие отродья!» «Командир!» — тихий вопрос подчиненного не остался без ответа. Вздернув кулак в воздух и указав занять круговую оборону, пантеронец все так же, с презрением и отвращением заглядывал в каждый уголок. Его глаза скакали между домами, подмечая, как в ответ на него смотрят сотни, тысячи глаз. «Есть контакт, вижу противника». Договаривать не было смысла. Монстры выползали из своих укрытий, забираясь на крыши домов и обломки. Припадая на четыре, а порой и больше лап, они скалили свои мерзкие рожи, высовывая длинные языки. Деформированные морды истекали слюнями, а посаженные в разных местах глаза неотрывно следили за кучкующимися людьми. Секунды тянулись до отвратного медленно. Нос забивал аромат гари и смерти, пробивающийся сквозь любые фильтры. Вонь над столицей Набу стояла просто адская. Тут окружающие их отряд врагов заприметили гражданские, и в самом центре строя начала распространяться паника. От одного к другому, она, как самая мерзкая болезнь, как пожар в сухом лесу, набирала обороты, и твари это чувствовали. Шипение и крики стали чаще и громче. Нетерпеливо скребя когтями по земле, порой высекая искры, чудовища наслаждались предсмертной агонией своих жертв. Хмыкнув себе под нос, щуря глаза, Чича впервые за весь день обернулся назад, оглядываясь на собравшихся под его командованием людей. Наемники из самых разных отрядов, штурмовики, пилоты, тыловики, пилоты титанов со своими стальными братьями и привычные взгляду шагоходы, спидеры самых разных видов, начиная от гражданских байков, заканчивая здоровенным переносным лазаретом, который она смогли уволочь с поля битвы. Встретившись взглядом со своими бойцами, Чича против воли прошелся глазами по собравшимся. Многие из них сейчас смотрели на него, ожидая команды, некоторые со страхом, другие с надеждой. Никто из набуранцев толком не знал, как поступить и что будет дальше. Десантники же, даже самые скептически настроенные к вере в свободу, наемники ныне преданно взирали прямо на него, ожидая любых, даже самых безумных приказов. И Чича не собирался их разочаровывать. В последний раз сверившись с таймером, он вновь вытащил бластерный пистолет, после чего задрал свое оружие из обломков над головой. «За мной, сына и дочери свободы!» В ходе короткой речи, пантеронец развернулся лицом к многочисленным врагам, которых с каждой секундой становилось все больше. «За республику! За республику!» Вскинув оружие, подражая своему лидеру, обезумевшие от потерь, адреналина и ярости, десантники ринулись следом за ним, на прорыв в сторону дворца. «Гра-а-а!» Дружно проревев в воздух, твари шире раскрыли свои пасти и в едином порыве рванули навстречу, взбивая землю и грязь под ногами, порой спотыкаясь от ярости и жажды, которая вела их вперед. Вскинув бластер, Чича вместе с остальными открыл огонь, сбивая первую волну, но учитывая то, сколько монстров неслось в их сторону, пантеронец понимал, что ближнего боя никак не избежать. Резко затормозив, используя инерцию, житель далекой пантеры с размаху впечатал свой клевец в голову прыгнувшего на него мутанта, повалив тварь на землю. Бластер мигом оказался на уровне груди, сбивая еще парочку, заставляя их болезненно верещать, огибая могучую фигуру. Потоки плазмы ударили из-за спины. Волна огня и смерти прокатилась по рядам, когда шагоход вышел на передний план, из всех стволов поля по приближающей орде. Автопушки вместо рук и бластерные повторители на плечах стрекотали без остановки, перегревая стволы, грозя быстро привести их в негодность. Но сначала одна тварь, потом вторая, третья, запрыгивали на корпус машины, молотя его всем, чем только можно. Они прорывались сквозь плотную стену из плазмы и стали, огибая падающий экзоскелет с дымящейся кабиной. Взрыв раскидал несколько десятков монстров, но от этого они, казалось, стали только злее. С разбегу валя десантников и набуанцев на землю, разрывая людей когтями на куски, бывшие гунганы вклинились в неровные порядки, проламывая хлипкий строй и устраивая настоящую резню. Все смешалось, и только небольшой клин из самых упрямых и чокнутых твердо ступал вперед, вынуждая рой огибать их со всех сторон, выцеливая в первую очередь куда более слабые цели. Чича успел потерять бластер, левая рука не слушалась, а в правом бедре уже успел застрять обломок лапы монстра. Мутировавшая тварь волочилась следом, и казалось, фанатичный пантеронец даже не замечает лишнего груза. Пробиваясь как можно ближе к дворцу, сбивая уродов клевцом, отмахиваясь руками в тяжелых перчатках, сбивая особо резвых здоровой ногой, Чича шел вперед, ведя за собой редеющее войско. Еще немного, еще совсем. Добравшись до края площади, обзаведясь еще десятком ран, от которых его синее лицо под шлемом стало непривычно бледным, пантеронец дал команду занять оборону, после чего припал на колено, открывая перед собой экран КПК. Водя дрожащим пальцем, оставляя кровавые разводы по яркому экранчику, он вводил нужный код, пока вокруг него умирали его бойцы. Не отрывая головы от КПК, Чича лишь краем глаза замечал, как десантников одного за другим разрывают на куски. Конечности и внутренности валились под ноги небольшого круга. В фильтры шлема ударил аромат горящей плоти и содержимого организмов.